Действие шестое. «И что с того, что ты уехала?» — спросил Махмуд, когда Зульфию силком усадили в машину на заднее сиденье, и брат устроился рядом с ней. «Ты вернешься домой, хочешь того или нет?» «Это не обсуждается. Чёртово безобразие! Отец ночи не спит, мать все глаза выплакала. Хорошо еще, что об этом никто из соседей и друзей не знает. Нам пришлось врать, будто ты на лечение уехала. Что значит не обсуждается? Вы меня похитили, лишили свободы. Это, между прочим, уголовное дело. Это по здешним законам для местных. А в отношении тебя их законы не работают, проговорил парень, управляющий автомобилем. Шестерка шустро катила по пустеющим улицам Нижнеманска. Водитель вел автомобиль уверенно, вовремя перестраиваясь и перескакивая перекрестки на мигающий зеленый сигнал. Выскочить из машины на ходу не было ни малейшей возможности. А парень держал курс явно в сторону западной окраины, где по шоссе мог разогнать машину еще быстрее. «Да, но я совершенно не желаю возвращаться», — продолжала негодовать девушка. «А потом у меня тут есть жених». Водитель автомобиля даже вильнул рулем, услышав эти слова. «Какой такой жених? Ты что, бред несешь? Я твой жених. Наши отцы уже все порешали между собой. Я за тебя, кстати, большой колым вносить буду». «Так ты этот Эсон?» — поняла Зульфия. «Ну-ну, видела я тебя. И чем же ты так хорош, что я согласилась бы выйти за тебя замуж? Мой избранник — замечательный актер. А ты что из себя представляешь? Наверное, только на калькуляторе кнопки нажимать научился недавно». «А тебя кто-то спрашивать будет?» – удивился Эсон. «Все, старые времена кончились, когда женщинам давали возможность думать, будто они что-то значат и что-то могут решать. Точнее, лучше сказать, так вернулись прежние времена, правильные времена. Теперь все будет, как при наших дедах и прадедах. Кроме того, мой отец занимает важный пост в администрации президента. И наша семья вполне состоятельна. Вот эту машину я купил позавчера. Завтра я ее просто выброшу, потому что больше она мне не пригодится. А твой приятель, он кто? Актеришка, говоришь? Уверен, у него нет денег даже на сигареты». «Это не твое дело, и деньги тут не главное. Мне ты не интересен. Махмуд, чего он несет?» — обратилась Зульфия к брату. «Даже если вы меня привезете домой, я тут же пойду в милицию». «Зачем в милицию?» – засмеялся Махмуд. «Иди уж сразу в прокуратуру. Только даже прокурор тебя немедленно вернет отцу, потому что ты сейчас принадлежишь ему». «А после свадьбы будешь принадлежать мне», – добавил Исон. «И будешь только моя, и станешь делать только то, что я тебе говорю». «Я принадлежу только сама себе», – заявила Зульфия. «И я уже делаю то, что сама хочу. Правда-правда. Я совершеннолетняя взрослая женщина, да. И к тому же не девственница. И уж давно, если хочешь знать». Исон и Махмуд молчали. При этом жених даже сбавил скорость, переваривая полученную информацию. «Так ты с этим козлом до замужества вздумала переспать?» — не веря своим ушам, спросил брат. «И кто же ты теперь после этого?» — пробормотал Исон в явной растерянности. «Он у меня не первый», — заносчиво ответила Зульфия. «И даже не второй. А тебе и десятым не быть». В машине снова повисло молчание. «Ну ты и шалава. Слышь, Махмуд», — произнес Исон сухо. «Товар-то ваш с гнильцой оказался». «Ты это...» — недовольно проворчал Махмуд. «За языком-то следи. Она вообще-то моя сестра, понял, да? И что делать теперь? Я отцу же не могу сказать этого. И как я в глаза ему смотреть буду? Слушай, может быть, вы дадите за меня младшую, а? Гюльнаре сколько лет?» «Ты идиот?» — спросил Махмуд. «Во-первых, ей всего 12. Во-вторых, как и что я буду объяснять отцу?» «Но мне мой отец говорил, что они там себе новый закон готовят, чтобы с 13 лет можно было замуж брать». «Ну так до 13 Гюльнаре все равно еще целый год. И закон этот пока что не принят. К тому же она даже школу не окончила, ей учиться надо». «Слушай, а зачем девкам вообще учиться? Вон, старшие выдали образование. А чему она в итоге научилась? Ноги раздвигать, да?» «Эй, ты!» – заорал Махмуд, не на шутку разозлившись. «Еще скажешь что-нибудь подобное про сестру? Я тебе морду разобью, ты понял? Не посмотрю, что ты мне будущий родственник». «Так, а вы вообще в курсе, что я тоже тут сижу и слушаю вас?» – выкрикнула Зульфия. «Помолчи», – произнес Махмуд. «И вообще, мы сейчас не про тебя говорим, а про Гюльнару. Ну, извини, брат, вырвалась». Эсон резко сменил тон. «Давай напечатаем для младшей новое свидетельство о рождении. Дело нехитрое, с моими-то связями». «Нет, я сказал. И отец то же самое скажет». «Но что теперь делать? Деньги-то уже собраны». «Ну и замечательно. Потратим часть их на гименопластику для сестры. Да и все дела. Сейчас такое во всех городах делают. Девственность восстанавливается, считай, счетчик обнулился». «Циник ты доисторический», – прошипела Зульфия. «Даром, что брат». Ей правда казалось, что Махмуд сейчас просто издевается над своим приятелем, прячет за бестактностью смущение и негодование, как это свойственно мужчинам. «Это полумера, конечно», – проворчал Исон. «И самообман. Но можно подумать и об этом. Вот шайтан, все равно ведь риск есть. Плохо, когда муж у женщины не первый. Вдруг родит какого-нибудь белобрысого или рыжего». «Иншалла! Это и без того случается», — резко заметил Махмуд. «Ты ведь в курсе, что мы европейцы, а не азиаты. Белая раса. Генетика работает. Мало ли кто у нас в предках был. Вон, Нохчей возьми. Среди них полно рыжих». «Мы в первую очередь магометане», — напыщенно ответил Исон. «Заткнитесь оба», — зло прошипела Зульфия. «Но что за бред вы несете? Вы хоть сами себя слышите?» «Да, слышим», — прорычал Исон. «Если ты мне родишь белобрысого, я тебя...» «Но-но-но», — ощетинился Махмуд. «А отродье в детский дом сдам». «Вот же, зараза, знал бы, что так повернется, загодя бы отца предупредил, чтоб с вашей семьей не связывался. А теперь деваться некуда». «Тьфу, ничего, после свадьбы я тебе все твои грехи припомню. Поверь мне на слово». «А еще я сосала», — спокойно сказала Зульфия. «У всех своих парней. По много раз». Исон даже тормознул. И притом довольно резко. Слов у него не было. «Ты врешь», — с надеждой сказал Махмуд. «Нет», — отрицательно произнесла Зульфия, поглядывая в окно. Конечно, она сильно преувеличивала, рассказывая о своем сексуальном опыте. Да и Денис у нее на самом деле был первым. По крайней мере. Чисто технически, как это принято порой называть. Большой автобус медленно двигался по параллельной полосе, понемногу набирая скорость, тогда как шестерка сбавила ход километров до 15 в час. Девушка, набрав воздух в грудь побольше, издала дикий крик прямо в лицо брату. Махмуд от неожиданности отпрянул в сторону, а Зульфия дернула солдатик двери вверх, рванула на себя ручку и была такова. Стройная фигура метнулась между автобусом и догоняющим его грузовиком, водитель которого отчаянно загудел и нажал до упора на педаль тормоза. Вспоминая все проклятия на родном и на русском языках, Эсон кое-как перестроился и остановил машину у обочины. Приятели вышли наружу, но куда было бежать, поди разбери. За тротуаром начинался старый микрорайон, застроенный двухэтажными домами, гаражами и сараями. Все впустую. Строптивая девчонка опять оставила преследователей с носом. «Не, ну что будем с ней делать, а?» – развел руками Исон. «Слушай, брат, как ты думаешь, она вправду говорила про себя все эти гадости? Или просто начиталась в книжках?» «Просто начиталась», – сказал Махмуд. «Не бери в голову. Она тебя не хочет и потому пытается таким образом вызвать у тебя шок. Но я думаю, она наверняка живет с каким-нибудь парнем, как жена. Возможно, действительно с актером из того театра. А может, уже и не с ним. Кто бы за ней следил? Последние годы перед развалом Союза девчонки уже с 14 лет начинали трахаться с кем попало. Хорошо, хоть сейчас стали какие-то меры принимать. Ну да, у нас собираются организовать полицию нравов и созвать комитет по защите семейных устоев при Совете муфтиев. Но нам с тобой сейчас проку от этого никакого. Что делать теперь будем? Как что? Возвращаемся обратно и начинаем все сначала. Зло сплюнул Махмуд, усаживаясь в машину. Зульфия разминулась с Денисом буквально на несколько минут. Репетиция окончилась, и актеры получили соответствующие замечания. Денису, в частности, было велено не переигрывать, а Свете погасить ненужный огонь в глазах и покинуть театр. Девушка вообразила, что Махмуд и Исон уже узнали адрес квартиры, где она живет, и потому помчалась к Денису на работу. В общем, она тревожилась не зря. Брат с приятелем вернулись в здание Дворца культуры, практически случайно встретили там Аллу и твердо пообещали купить у нее набор продуктов Гербалайфа, но не раньше, чем та поможет им отыскать девушку. Как известно, дилеры сетевых маркетингов, сумевшие добиться хотя бы мизерного успеха, начинают землю рыть, чтобы закрепить удачу, и потому соглашаются на многое. Алла не стала тянуть время. Она с готовностью взяла фотографию Зульфии и принялась показывать ее всем, кто еще не успел разойтись после шумного собрания. Людмила Пронина перехватила взволнованную девушку возле входа в зрительный зал, где та, как могла убедительно, уговорила билетершу помочь ей в поисках актера Теляева. «А вы, собственно, кто ему будете?» – спросила помреже, решив отвезти Зульфию к себе в кабинет. «Подруга, мы живем вместе!» «А, так вы Зульфия, значит?» «В курсе. Денис про вас много хорошего рассказывал. Говорил, что вы его невеста». «В общем-то, это действительно так». Девушка густо покраснела. «Сумеет Денис получить гражданство, я бы вышла за него замуж, и все проблемы у нас тогда могли решиться. А пока приходится жить вот так и еще скрываться». «Скрываться? От кого?» «Может быть, Денис говорил или нет, не знаю. Я убежала из дома. Вообще из страны. Меня хотят насильно выдать там замуж. И сегодня я случайно встретила моего брата Махмуда и того парня по имени Исон, которого собираются на мне женить». «Кто собирается?» – спросила Пронина, не сразу поняв, в чем дело. «Ну как кто? Родители наши? Отцы? Они между собой договорились, а это значит, что все решено. Они этого парня особо не спрашивали, а уж про меня и говорить нечего». «Поразительно», – пробормотала Пронина. «Хотя, конечно, после того, когда узнала, что у вас там творится, трудно чему-то удивляться. Прямо средневековье какое-то». «Меньше чем за 2 года все переменилось», – подтвердила Зульфия. «Мы раньше спокойно летом в жару в шортах или мини-юбках ходили, а теперь за это избить могут. И ладно бы только старики бесновались. Молодежь вон объединяется в так называемые группы правоверных активистов. Потом они ходят с палками, громят концертные залы и срывают гастроли. Полиция делает вид, что ничего не происходит. К нам вообще перестали артисты приезжать. Ведь еще совсем недавно постоянно ездили из России, Украины, Прибалтики. Всякие фестивали устраивали. А теперь даже цирк закроют, наверное, скоро. Там сейчас барахолку организовали, больше года ни одного представления не было». «Ужас, ужас! Но это хорошо, что вы вырвались оттуда. Здесь такого быть не может и никогда не случится». «Я тоже на это надеюсь. Но мне сейчас нужен Денис. Хотя бы для того, чтобы с ним серьезно поговорить». «Он уже дома, наверное?» «Я боюсь, что меня выследили от квартиры», — сказала Зульфия. «Поэтому прибежала сюда. Скажите, что мне делать?» Губы девушки задрожали. Пронина смотрела на нее с искренним сочувствием. Что можно сделать? Служебной машины сейчас в театре нет. В этом году пришлось от нее отказаться, урезав статью расходов. Попросить Семеныча или кого-нибудь из техников, чтобы вызвали такси и съездили за Денисом? Ну а что этот мальчишка сможет сделать? Он сам в России на птичьих правах все еще живет. Не драться же он будет с теми парнями в самом деле. «Подождите», – произнесла Людмила Ивановна. «У меня есть одна мысль. Возможно, удастся помочь вам. Да и Денису, если уж на то пошло. Посидите пока здесь». Пронина остановила мастера сцены, дала ему 3000 рублей и попросила съездить на такси за Теляевым. Затем нашла администратора и позвала с собой в кабинет, где ждала Зульфия. Владислав Семенович вежливо ответил на приветствие девушки, подтащил стул и сел с третьей стороны стола, заваленного бумагами и разными канцелярскими предметами. «Как я и говорила, мы сейчас что-нибудь решим. Но у меня есть несколько вопросов. Спрашивайте». «Вы Дениса давно знаете?» «Года 3, наверное». «То есть вы познакомились, когда он еще учился, правильно?» «Да, это так». «Вы бы не могли разъяснить одну вещь, потому что мы никак не можем разобраться. Как на самом деле зовут Дениса? Вы понимаете, в чем суть проблемы?» Зульфия поняла вопрос сразу. «По-русски его зовут Денис Теляев, а по-нашему – Дени Теля. Это весьма распространенное явление, особенно для детей в смешанных браках». «В смешанных?» – решил уточнить администратор. «Это как?» «Я не знаю наверняка, кто был настоящий отец Дениса. Скорее всего, русский, но отчим из наших, местный. Я его видела, по-моему, только один раз. Слышала, что он пропал без вести. Да вы спросите у самого Дениса, он ведь уж точно лучше меня все это знает». «Да, конечно». «А как зовут вас по паспорту?» «Полностью?» «Ермат Зульфихон Тайржон Кизи. Так в новом паспорте. В старом я была записана как Ерматова Зульфия Тайржоновна». «Зачем это вам?» «Мы хотим попробовать вас сберечь», произнесла Пронина. «Обоих. Если сейчас мы закончим процесс принятия Денисом гражданства, его заберут на военную службу», — сказал Владислав. «Это будет плохо для всех, включая даже армию. Мы уж не говорим о том, что в вооруженных силах Денису вообще делать нечего». «И у нас возникла идея», — закончила Помрежа. «Какая именно?» «Поменять вас местами». «Не поняла», — серьезно сказала девушка. «Вы в курсе, что кроме актерской труппы ни до кого пока не доводилось, что у нас в театре работает выходец из вашей страны, которого можно в любой момент объявить русскоязычным беженцем?» «Понимаю, в курсе». «При этом сейчас в самом известном нашем спектакле играет некто Дени Теля. И этот Теля нами был заявлен как женщина-актриса. По временному варианту, пока в больнице лежит основная исполнительница». «О, черт!» – пробормотала Зульфия. «Я поняла, о какой постановке идет речь. И я вас, наверное, огорчу, потому что мне ни роль Дениса, ни сам спектакль совершенно не понравились». «Вас смутила мистификация?» «Нет, мистификация меня не смущает. Тут другое, личное. Дело не в самом спектакле, а в том, как он повлиял на Дениса. И наши с ним отношения. Я бы могла рассказать, но...» Девушка бросила быстрый взгляд на Москвина. «Не здесь и не сейчас». «Тогда оставим эту тему», — кивнула Людмила. «Но хорошо, что вас не смущает мистификация. Для нас это очень важно». «Почему?» «Потому что мы собираемся устроить еще одну», — ответила Пронина. «И с вашим участием», — добавил администратор. «Я готова выслушать, если это предложение не окажется...» Девушка замялась. «Да, послушайте, а потом сами решите», — кивнула Людмила. «Итак, мы заберем ваш паспорт и отдадим его Денису. Паспорт Дениса окажется у вас. Денис будет принят задним числом в театральную труппу под именем, да хотя бы Тиаржон Ермат Кизи. Или наоборот, Кизи Ермат Тиаржон. Кто у нас особо разбираться станет? Псевдоним останется прежний, для нас. Пол в документах труппы поставим женский, для всех остальных. Что, учитывая его амплуа, вряд ли станет предметом скрупулезных проверок. А имя Дени Теля получите вы. Разумеется, это все лишь на определенный срок, не навсегда. Через какое-то время вас перестанут искать ваши недруги, а угроза армии для Дениса пройдет стороной. И коль скоро у вас действительно все серьезно, то после того, как вы поженитесь, ваши имена вообще могут стать какими угодно. И вы поменяете паспорта еще раз, уже окончательно». «Конечно, это жуткая авантюра», — проговорил администратор. «Но сейчас с приезжими из стран бывшего Союза происходит такая чехарда, что вы в ней сможете легко затеряться». «Я поняла вашу идею», — произнесла Зульфия. Но мой брат и его дружок ищут не мой паспорт, они ищут меня». «Резонное замечание», — сказал Москвин. «Но и эта проблема так или иначе решаема». «Как?» — спросила девушка. «Например, можно подкорректировать тебе внешность», — произнесла Пронина. «Сделаем вам новое фото», — сказал администратор. «Кстати, я знаю человека, которому можно отдать ваши документы хоть сегодня, несмотря на нерабочее время. Мы с ним друзья, и завтра же он запустит процесс». Кто-то осторожно постучал в дверь кабинета снаружи. «Минутку», — сказала Пронина и вышла в коридор. Там стоял техник, которого отправляли за Денисом. Вид у него был мрачно растерянный. «Что случилось?» «Теляева нет дома», — тихо сказал мастер сцены. «Это плохо», — пробормотала Пронина. «Отпускать таксиста?» — спросил мужчина. «Дай ему 1000, пусть 5 минут подождет». Техник скрылся. Помреже прошла в кабинет. «Проблему вашу мы решим прямо сейчас», — сказала Людмила Ивановна. «В Кипарисове, это пригород у нас такой, строится коттеджный поселок. К постройкам подведены коммуникации, есть электричество. В одном из домов вы можете пожить некоторое время, как две подружки, пока все не успокоится». «Вы говорите о доме самого?» — поднял брови Владислав. «Именно. Он мне сказал, что в случае исключительных обстоятельств я могу временно им воспользоваться. И, как мне кажется, исключительные обстоятельства уже возникли. Ключи у меня есть, можно поехать туда хоть сейчас». «Просто поразительно», — заговорила Зульфия. «Я даже не ожидала. Но как же моя работа?» «А вы где работаете?» «Ну, я сама на себя, распространяю Гербалайф, шью и вяжу на заказ». «Гербалайф?» — сморщила нос Пронина. «Оставьте это бестолковое занятие. Эта пирамида себя изжила. Там тупик. Сейчас у них дело дошло до того, что дилерами должны стать все люди в мире. А это невозможно. А по поводу ваших заказов? Ну так Денис, наверное, поможет вам выдать их клиентам». «Да я бы не хотела и бросать это занятие. Деньги-то нужны. Мы за квартиру, которую снимаем, платим вместе. У вас есть какая-то техника для работы? Это тоже решаемо. Главное сейчас – доставить вас в тот коттедж, пока имеется возможность». «Ох, хорошо бы Денис меня туда проводил». «Где его искать? А такси уже вызвано. Зульфия, решайте. Сейчас самый лучший момент для того, чтобы вас отправить на новый адрес, про который не знают ваши преследователи». «И дайте мне ваш паспорт», – напомнил Москвин. «Конечно, я согласна», – произнесла девушка и вздохнула. «Мне ведь деваться некуда». Денис Теляев примерно в то же время сидел в прокуренном баре клуба «Стиляга». Он тянул калифорнийскую отвертку, самый дешевый из коктейлей, и занимался одним из наименее благодарных дел на свете – самоуничижением. Домой ему идти не хотелось. Он предполагал, что на его физиономии большими буквами написано «Зульфия, я пару часов назад изменил тебе с актрисой из нашего театра». И даже сам, будучи актером, он не находился в уверенности, что сумеет сделать вид, будто ничего не произошло. И отчетливо представлял себе, что с этого дня его жизнь уже не будет прежней, поскольку теперь придется врать и притом отчаянно. И жить с мерзким ощущением лжи и стыда. А стыдно Денису было даже не столько из-за того, что он изменил своей девушке, сколько из-за того, что ему это понравилось. Из-за того, что он получил сказочное наслаждение. От того, что он поистине растворился в этой женщине, как ни в ком другом прежде. А также и потому он отдавал себе отчет, что это только начало. Ему стоило некоторых усилий невнятно пробормотать Свете, что он должен срочно бежать домой. Впрочем, Света и сама находилась словно в тумане, отвечая после репетиции не впопад на любые реплики. Но актрисе было проще, думал Теляев. Она женщина совершенно свободная и вполне потому может себе позволить влюбиться в кого угодно и с кем угодно же заниматься сексом. В отличие от него, Дениса, который чувствовал себя так, будто его душа треснула пополам, и теперь из этой трещины сочится необычная странная боль. Расстраивало молодого человека осознание того, что он и сам ощущал состояние глубокой, поглощающей влюбленности, Это ему казалось даже слегка противоестественным. Мало того, что женщина, с которой он занимался сексом, намного старше его, так она и сама, похоже, предпочитает парней помоложе, да еще и изображающих девушек, пусть даже на сцене. Теперь Теляев более отчетливо понимал, насколько сильно, видимо, Свивостьянова запала на него и догадывался, в какой именно момент произошло это обострение чувств. Он вспоминал глаза женщины и нежность ее ладоней, когда она натягивала на него чулки, и у него тут же пустилось сердце вскачь, а ниже пояса запульсировало. Черт возьми! Зульфия иной раз нешуточно его возбуждала, но никогда, даже в половину столь сильно. Денис был уверен в том, что это неправильно, что это немногим лучше, чем какое-нибудь сексуальное извращение, о которых вслух говорить не принято, вроде инцеста или чего-то подобного. Правда, ничего откровенного, преступного в такой тяге, надо полагать взаимной, у них со Светланой нет, но все равно что-то темное и очень порочное есть в такой связи. А порог всегда более притягателен, нежели норма. Именно так, в кавычках, ибо никто и никогда не устанавливал норм для двух взрослых людей, которые тянутся друг к другу и которые реализуют друг с другом свои потаенные фантазии. И если эти порочные и тайные встречи будут продолжаться, то именно со Светланой Денис сможет извлечь из самых темных глубин души все сокровенные мечты, на словах неприличные, а по сути своей извращенные. То, чем невозможно поделиться с Зульфией, потому что она многое понять не в состоянии. И это было обидно, тоже как-то неправильно и даже горько. Кроме того, когда об этом Зульфия узнает, что очень и очень вероятно, последует нечто ужасное, а ведь девушка на него рассчитывает. Она хочет выйти за него замуж и остаться в России, избежав насильного возвращения домой и столь же насильственной свадьбы с каким-то парнем, который ей совершенно не интересен, а вернее всего, неприятен. Может, даже омерзителен. Впрочем, омерзительным она уже называла и его, Дениса, да не один раз. Приговорив третий коктейль, Теляев рассчитался и направился к выходу из бара. К тому же в помещение вошли четыре типа совершенно рэкетирской наружности, крепкие, большерукие, с недобрыми глазами. Между собой они перебрасывались короткими рычащими репликами и жадно зыркали по сторонам, словно в поисках добычи, которую можно от души избить или изнасиловать. Ладно, если они пришли просто выпить и закусить, но в последнее время редкие сводки новостей обходились без упоминания очередной драки в кафе или ресторане с участием боевиков из бандитских группировок. Следом за Теляевым на улицу выпорхнула стайка девушек, которым тоже стало не по себе от нового соседства. Впрочем, им было весело, они живо обсуждали варианты, куда можно еще пойти, чтобы продолжить развлекаться. Денис же отлично понимал, что сколько бы он ни просидел в баре, разговор с Зульфией неизбежен. И непонятно, чем он окончится сегодня. Девушка наверняка уже в квартире, судя по времени. Когда Теляев подходил к дому, от подъезда отъехала легковая машина, в которой сидели два человека. Денис разминулся с мастером сцены буквально на несколько минут. И на том же автомобиле через полчаса Людмила Ивановна увозила Зульфию за город, в Кипарисово. Девушка, конечно, была не в особом восторге от происходящего, но злилась она, естественно, не на Пронину. Более всего, она негодовала на своих родственников и на этого гнусного Эссона, которого пророчит ей в мужья. На кой черт ей сдался такой муж? Тем более, у нее есть Денис. Денис. А что Денис? У Зульфии тревожно сжалось сердце. Она чувствовала, словно бы между ними происходит что-то не то. Да куда там не то? Отношения, казавшиеся раньше железобетонными, теперь с огромной скоростью распадались, словно карточный домик. Девушка прежде полагала, что театр – это всего лишь иллюзия жизни, что актер, уходя за опустившийся занавес и смывающий с лица грим, становился обычным человеком, покупателем в магазине, пассажиром в автобусе, членом семьи. Неужели некоторых людей, хороших актеров, роли поглощают сильнее, чем реальная жизнь? Зульфия вспомнила недавно прочитанную статью в каком-то глянцевом журнале, а именно о том, как Вивьен Ли, прославленная Скарлетт из «Унесенных ветром», сошла с ума после исполнения роли Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай желания». По словам актрисы, роль не только начала управлять ею во время съемок, но и не оставила в покое после выхода фильма на экран, доведя актрису до настоящего безумия. А еще Зульфия читала в желтой прессе про то, как Джек Николсон в дни съемок знаменитого эпизода фильма «Сияние», когда его свихнувшийся персонаж крушил топором двери, потом еще долго не мог выйти из образа. Он даже порубил что-то в павильоне и до смерти напугал съемочную группу, отказавшись выпустить топор из рук. Конечно, Денис не Ли и не Николсон, но его тоже захватило это погружение. С тревогой думала девушка. И изменило так, что временами она просто не в состоянии его узнать. Машина остановилась возле полосатой будки с сидящим внутри охранником. Людмила Ивановна вышла из такси, что-то сказала дежурному. Шлагбаум поднялся, и автомобиль с пассажирами оказался на территории охраняемого поселка. Несколько поворотов по темным улочкам, и помреже сказала «приехали». Переулок, в котором они оказались, выглядел мрачным и не особо уютным. Фонари не горели, а в домах не светилось ни одно окно. Зульфия молча спросила себя, какого черта она тут делает. «Здесь еще не все дома заселены», – пробормотала Пронина. «Некоторые построили, но их не сумели продать. Цены растут, а у заказчиков не обнаружилось достаточных средств, чтобы выкупить жилье и заселиться. Поэтому ночью тут весьма темно. Но вы не бойтесь, здесь все спокойно и безопасно». Погремев связкой ключей, Людмила Ивановна отворила высокую решетчатую дверь рядом с воротами в заборе и прошла на территорию участка. Пошарив рукой по стене, чем-то щелкнула. Дорожка от заграждения до входа в дом озарилась неярким светом электрических фонарей, установленных на невысоких столбах со шляпками, защищающими светильники от непогоды. Выглядело это достаточно красиво и даже вполне заманчиво. А фасад двухэтажного коттеджа напоминал девушке постройки, какие она прежде видела только в американских фильмах. «Идем». Пронина подошла к входной двери и отворила ее другим ключом. Свет внутри, очевидно, зажигался автоматически. Зульфия вошла в холл и робко огляделась. Дом изнутри казался почти голым. Здесь еще не ощущалось присутствие человека. Видимо, после приобретения его только отмыли и вычистили, но затем оставили как есть. Хотя некоторые помещения можно было вполне использовать. «Кухня», — показала Пронина, — «холодильник, плита и водопровод есть. Твоя спальня будет на втором этаже. Первая дверь направо от лестницы. Она единственная, которая открыта. На всякий случай предупрежу, в другие комнаты второго этажа хозяин очень просил не заглядывать». «Без проблем», — сказала девушка. «Мне и так здесь чересчур просторно». «Вот и прекрасно. Небольшой запас постельного белья в той комнате точно есть. В пакете еды тебе на день-два хватит. До ближайшего магазина отсюда далековато, но не запредельно. К тому же Дениса я предупрежу лично. Возможно, завтра он к тебе сможет приехать. Ну, или послезавтра. А то ведь у нас подряд два спектакля, где он задействован. Впрочем, вы не потеряетесь». «Я надеюсь», — улыбнулась Зульфия. «Как бы мне только самой не потеряться в этом громадном доме. Людмила Ивановна, огромнейшее вам спасибо за все, что вы для нас делаете». «Пока еще рано благодарить», — сказала Пронина. «Ладно, располагайся. Я поехала к Денису, наверное, он уже дома и места себе не находит». «Да, конечно». Лицо девушки стало серьезным. Когда Помрежа уехала, Зульфия заперла входную дверь на оба замка и принялась робко и неспешно прогуливаться по коттеджу. Коттедж ее немного страшил и даже подавлял своими размерами. У ее отца, конечно, дом тоже был немаленьким, но значительно скромнее. У отца же парня, которого определили ей в мужья, особнячок, пожалуй, был примерно таких же габаритов. Но тот и считался достаточно обеспеченным человеком. «Интересно, насколько обеспеченным может быть режиссер театра?» — вдруг подумала Зульфия, ставя на плиту сковородку. Сейчас, после всех сегодняшних треволнений, бекон снова казался ей вполне приемлемым и даже очень вкусным. С чего, право, кто-то придумал, что свинину якобы нельзя употреблять в пищу? Этот год для театра Атаманова оказался поистине черным. Утром следующего дня собравшиеся в здании «Октября» артисты с ужасом выяснили, что вчерашним вечером такси, в котором ехала Пронина и Москвин, попало в аварию. На шоссе, ведущее через окраину города, какие-то весельчаки, бандиты или нувариши, кто их теперь разберет, устроили гонки на джипах. Несколько встречных машин с простыми смертными оказались в кювете. Водители, чтобы избежать лобовых столкновений, уходили с дороги, особенно не разбирая, куда сворачивают. Некоторые автомобили даже перевернулись. Злосчастное такси с администратором и помреже тоже оказалось в кювете. Обоих пострадавших чуть позже увезли в больницу, и к ним пока никого не пускали. Водитель же погиб на месте. Афонина и Меликян синхронно развели руками. Теляев скромно стоял в углу зала, стараясь не отсвечивать. Севастьянова и Евстафьева сидели на первом ряду и молчали. И только когда появился высокий, как обычно уверенный в себе Дедов, все посмотрели на него, словно он мог что-то решить. И он начал решать. «Так, друзья мои», — сказал он, — «что бы ни случилось, не теряем оптимизма и надежды. Все ясно. Арсен, ты у нас молодой, но из ранних, то есть самый деловой, и вхож в департамент культуры. Садись и пиши бумагу насчет временной отмены утренников и еще двух спектаклей. Премьеры оставим в афише. Первую же проведем сегодня. Роза, иди в кассу. Как только появится Раиса, начните тему по возврату денег за утренники, включая сегодняшние. Нет-нет, все это придется оформить как результат общего собрания театрального коллектива. Кворум у нас есть. Председателем выберем Алексея Соболева, а ты, Роза, поставь подпись как секретарь. Это надо сделать, иначе нам просто не дадут нормально существовать и ставить спектакли». Актеры, толком ничего не понимавшие в бюрократических тонкостях, согласились. Меликян начал составлять документы решения собрания под диктовку Дедова. «Одну минутку», — произнес Константин. «Пока не забыл. Когда мы закончим с формальностями, Наташа, великая просьба съездить в больницу и вытрясти из эскулапов все подробности. Пиши дальше, Арсен. Следующий пункт. Света, ну а кому, как не тебе, на время занять место Людмилы? Возражения есть? Если нет, то место Семёныча временно займу я. Послушайте». Константин немного повысил голос, услышав шепотки. «У нас, сами понимаете, чрезвычайные обстоятельства. Никакой демократии и перестройки с гласностью я сейчас устраивать здесь не стану. Во-первых, это уже начало всем надоедать. Во-вторых, если кто-то считает, что справится лучше, пожалуйста, я готов подвинуться». «Константин, я согласна», — громко и отчетливо произнесла Светлана. «Хорошо. Давайте поскорее закончим с этим. Ненавижу бумагоморание». Когда решение собрания было подписано и передано Арсену, который тут же умчался в мэрию, Дедов бросил взгляд на Теляева. Возможно, актер некоторое время соображал, чем бы именно занять своего юного коллегу, но Денис сам подошел к нему. «Константин, я сегодня в ужасной форме. Не спал практически всю ночь». «Что случилось?» Дедов и сам обратил внимание на нездоровую бледность юноши и темные круги возле глаз. «Девушка моя вчера домой не вернулась. Не знаю, что и думать. Надо идти ее искать, но где именно, не представляю даже». Светлана услышала этот диалог. Естественно, она не могла остаться к нему равнодушной. К слову, она сама очень плохо спала этой ночью, потому что ее терзали как совесть, так и ревность. Она стыдилась своего вспыхнувшего чувства, понимая, что полюбила этого юношу. Полюбила страстно, до слез, от которых под утро промокла подушка. А ревность? О, эта стервозная дама сейчас улыбалась, едва заслышав слова Дениса об исчезновении Зульфии. А кстати, куда, собственно, могла пропасть девушка? Господи, в сегодняшнем разгуле бандитизма, когда некоторые люди просто так исчезали навсегда, а другие становились калеками. Ведь могло произойти все что угодно. «Денис, а вчера у нее были какие-нибудь встречи?» — спросила Света. «Да. В ДК Речников накануне проходило собрание дилеров фирмы «Гербалайф». «И во сколько оно закончилось?» «Трудно сказать. Может, в 7 вечера, а то и в 8. В общем, после 8 она не появилась. И до утра я ее не дождался». «Обычным путем искать не пробовал?» — спросил Дедов. «Она нелегально в России живет», – неохотно сказал Денис. «Ее хотят насильно замуж выдать. Вот она и сбежала сюда, как только загранпаспорт получила. В милицию нельзя обращаться». «Вот», – воскликнул Дедов. «У нас в жизни происходят такие вещи, которые и не снились современным драматургам. Впрочем, дело-то серьезнее некуда. Пошли-ка со мной, старичок. Сейчас кое-кому позвоним». Теляев двинулся следом за Константином. Свете очень хотелось пойти вместе с мужчинами, но она понимала, что ей там будет не место. Ничего. Она все равно скоро узнает, что произошло в жизни ее молодого человека. Да, именно так. Ее. Дедов по-хозяйски устроился за столиком администратора, стоявшего в углу между стойками кассы и дверью в коридор, через который актеры попадали в гримерные. Денис вытащил стул из-за стойки и расположился сбоку. Константин набрал чей-то номер. «Алло. Узнали?» – заговорил актер. «Ну, конечно. Я же не сомневался. Лапочка, вчера у вас в Гранд-Паласе было побоище. Да, я знаю, Гербалайф. Нет, меня он не интересует ни с какой точки зрения. Как там у вас? Все в рамках приличия происходило? А что именно?» Лицо Дедова вдруг стало очень серьезным. Оно даже немного вытянулось. «Так, так», — продолжал актер, выслушивая рассказ невидимой собеседницы. «И кто они были? Тоже сумасшедшие распространители? Не похоже, да? Кричали не по-русски? Вот как. Так, Лапочка, мне нужен любой маломальски вменяемый сотрудник, который видел всю эту погоню от начала и до конца. Хотя бы чем она кончилась. Хорошо. Сейчас к тебе подъедет один толковый молодой человек. Будь с ним ласково и сделай так, чтобы ему ответили на все вопросы. Нет, Лапочка, это не криминал. Это намного хуже. Это любовь. Дедов положил трубку. Разговор слышал? Денис закивал головой. Даму, с которой я сейчас общался, зовут Лилия Тимуровна. Можешь быть серьезным, но язык не глотай, потому что на твои вопросы там сегодня ответят. Тем более, вчера действительно что-то случилось. Какие-то два болтуса гонялись за девушкой. Девушка была брюнеткой, а болтусы кричали на неизвестном языке. Намек понял? Действуй. Ты еще здесь? Теляев только и смог сказать, что спасибо. Дедов картинно помахал ему кистью руки, и Денис испарился. Константин вздохнул и снова снял трубку. Леонид, здравствуй. «Да, могу сказать, сколько лет, сколько зим, но и ты сам не хуже меня умеешь считать». «Ну, так понимаешь, что если я тебе звоню, значит, случилось. И не со мной. Хотя и со мной тоже. В общем, я сейчас временно узурпировал власть в театре имени Евгения Атаманова. И не по своей воле, что весьма показательно. Пронина в больнице. Москвин в больнице. Атаманов сам знаешь где». Если он не окажется через 3-4 дня в Нижнеманске, театру придет толстый полярный лис. Потому что до октября есть кое-у-кого интерес, и ты знаешь, у кого именно. Эти дни я, пожалуй, продержусь. Но я же не атлант. Вот хорошо. Да, парни из труппы я уже отправил с результатом решения нашего собрания в департамент. Надеюсь, что бумага окажется у нужных людей. А нам надо будет как можно скорее встретиться. Договорились. Спасибо, дорогой. Дедов аккуратно положил трубку и посмотрел в пространство перед собой. Так, шепнул он сам себе. Это я сказал, это я предупредил. Осталось еще одного человека потревожить. Привет, тихо произнес Константин. Нет, что ты. Никаких больше кассет. Тут другое дело. Но очень серьезное. Буквально на несколько дней. Я про Пашу Маслобоя. Ну вот, и я о том же. И знаешь, что он зубы точит на здание бывшего кинотеатра? Да, где сейчас мы все еще каким-то чудом держимся. Даня, дело не в этом. Слушай, попои Пашу дня 3-4, только по-настоящему. С девками, с сауной, так, чтобы даже ему самому потом стыдно стало. Ну вот, сам знаешь, что это несложно. Так, теперь почти все. Улыбнулся Дедов половиной лица, положив трубку. Паровоз встал на рельсы. Котел раскочегарен, и поезд какое-то время сможет лететь без моего участия. Теперь даже если актеры начнут форсировать ненужные романчики в ущерб основной работе, Никто ничего не заметит. Пусть делают, что хотят. Мне на их шуры-муры наплевать. Кроме единственной дурацкой и противоестественной связи, которая, кажется, уже вышла из-под контроля. Примерно через час Теляев узнал о происшествии во время вчерашнего собрания в ДК. Дело ясное. Судя по всему, эти двое поймали таки Зульфию, и вполне возможно, сейчас они уже везут ее в освояси, в дом родителей, где отец девушки, ласково или не очень кто знает, пожурит беглянку, выдаст ее замуж за какого-то совершенно неизвестного типа. Выйдя из вестибюля на широкое крыльцо, Денис уселся на одну из лавочек, подумал, что неплохо бы закурить, и начал размышлять о том, что делать. А делать, увы, было нечего. Хочешь, пиши заявление в милицию. Хочешь, бейся о стенку. Результат будет примерно одинаковый. От недосыпания болела голова, под веками жгло. Душу терзала страшная досада. Но вот удивительно, словно бы тихий внутренний голос ласково шептал, что все, что не делается, то к лучшему. По крайней мере, теперь Теляеву не придется объясняться с невестой, почему он так внезапно изменил ей с немолодой актрисой. И почему он, скорее всего, продолжит это делать. Сердечная боль, вызванная исчезновением Зульфии, притупилась. Ее вытеснула любовная лихорадка, которая то и дело теперь потряхивала юношу, стоило ему без особых усилий вызвать перед внутренним взором образ Светланы. Но бросать дело просто так, будто он взял и одним движением руки вычеркнул девушку из жизни, словно бы ее у него не было, казалось Денису подлым и бессердечным. Неважно как, но он попытается хоть что-то узнать. Это как минимум. Иначе он элементарно перестанет себя уважать. И попросту не сможет любить Свету, разве он будет достоин такой женщины? Да что там о женщинах говорить, ему только удавиться останется или вены вскрыть. Но это, конечно, плохая идея. Очень. Подняв глаза, Теляев обратил внимание на идущую в его сторону молодую пару, примерно лет 22-25. Он длинный, в очках, выглядит чуть постарше. Она низенькая, чуть косолапая, но в общем и целом привлекательная. У обоих круглые значки с зелеными логотипами и зазывным слоганом «Хочешь похудеть? Спроси меня как». «Ребят, здравствуйте», — сказал им Денис. «Как вы думаете, мне надо похудеть?» В роль глуповатого безденежного провинциала Теляеву не надо было особо погружаться. Он в эту минуту и являлся таковым. Притом он осознавал, что делает глупости. И что очень хочет продолжать их делать. Однако, если бы у него уж совсем было плохо с деньгами, молодые дилеры, вернее всего, скоро бы на него плюнули, несмотря на то, что Денис распинался, насколько ему интересна тема распространения товаров для здоровья и улучшения внешних данных. Он сам почти поверил в то, что ему надо вложить последние деньги в приобретение стартового комплекта БАДов, чтобы с улыбкой предлагать их всем встречным и поперечным. Он должен был в это поверить, дабы затесаться в странное общество слегка безумных распространителей с целью найти среди них ту женщину по имени Лида, которая была супервайзером Зульфии. Шанс почти призрачный, учитывая то, что следующее общее собрание состоится только через 5 дней. Но попасть в склад-офис, куда были вхожи лишь те самые супервайзеры, Денис сумел бы уже сегодня, если бы поторопился. К сожалению, он сел немного не на то маршрутное такси и был вынужден пересечь приличных размеров участок между вокзалом и трамвайным кольцом. Идти пришлось напрямую, через нагромождение киосков, торгующих всем, чем только возможно. Вездесущие сигареты Магна, надо не забыть навестить Машу, венгерский сок ББ, сомнительные бельгийские колбаски, шоколадки Марс и Сникерс, ликеры Амаретто и водка невероятного количества сортов. Видеокассеты на любой вкус, зловещие мертвецы, безумный Макс, жесткая шведская эротика. Слева из киоска магнитной записи доносятся звуки известного шлягера «Ласкового мая». Рядом с вынесенными колонками пляшет пьяная тетка. За развешанными турецкими свитерами горчичного цвета двое ребят в полосатых адидасах разбираются с третьим. Вопли, шум. Почти как на родине. Такой же азиатский базар, Хотя, конечно, как минимум одна разница есть. Торг здесь неуместен. «Кто вам дал этот адрес?» Возмущенное недоумение в глазах высокой женщины лет 35 в очках было чрезвычайно искренним. Денис решил идти ва-банк. «Моя невеста», — сказал он, продолжая играть слегка придурковатого и притом косноязычного парня. «Кто?» «Видите ли, вот есть такая Лида, и она работает с другими девушками, и моя невеста», — заикаясь и запинаясь, изложил Денис. «Сейчас мы разберемся, зачем вас сюда привела Лида». Женщина в очках скрылась за дверью. Стоящий поблизости парень в трещащем по швам двубортном костюме внимательно следил за развитием ситуации. Судя по всему, он выполнял функции охранника, и для отправки Дениса в полет на Луну ему бы не потребовалось затратить больших усилий. За дверью раздались приглушенные вопли, и в маленький холл выскочили две женщины. «Да я впервые вижу этого типа!» — воскликнула маленькая блондинка, на вид немного старше Дениса. «Лида, привет!» — радостно закричал Теляев. «Похоже, я вовремя». «Так», — протянула очкастая, — «значит, впервые видишь». «Впервые?» «Ладно врать, он-то тебя точно знает. Ты, кстати, в курсе, что с тебя штраф за то, что приводишь на склад посторонних?» «Посторонних?» — охнула Лида. «Ну, сама же говоришь, что никакая ему не невеста, значит, посторонний». Лиде очень не хотелось терять деньги из-за какого-то недоразумения. Поиграв скулами, она вдруг изобразила на лице нежность и заворковала. «Сереженька, ну ладно, я же сказала, что скоро освобожусь». И начала отчаянно подмигивать Денису, типа «соглашайся, совсем иначе будет плохо». «Лидочка, ну у нас же большие планы на сегодня. Я прямо за тобой сюда и приехал». Суровая женщина в очках переводила взгляд с Лиды на Дениса и обратно. «Ну и зачем врать было, что ты его не знаешь?» — спросила она, чуть смягчившись. «Ой, Наталья Борисовна, вы же понимаете, у нас день свадьбы пока не намечен. Еще сглазит кто-нибудь?» «Кто тебя тут сглазит?» — успокоилась Наталья. «Ладно, набирай быстрее сумку и сваливай. Ишь, жених подпрыгивает уже». «А у тебя что за машина-то?» — спросил охранник, выглядывая в окно. «Деунексия», — отчаянно начал врать Денис. «Только она за углом стоит. Тут газель выезжала». Через 5 минут из офиса вышла блондинка, перекошенная под тяжестью сумки из полипропилена, вроде той, с какими мотаются в Турцию и Китай многочисленные челноки. «А теперь быстро взял эту сумку и понес», — гневно произнесла девушка. «Уж если решил меня подставить, отрабатывать будешь». Денис подчинился, сумка действительно оказалась довольно увесистой. «Вот молодец. Говори, какого черта ты хочешь. По супервайзерской скидке все равно ничего тебе тут не отпустят. Даже не думай». «Я как бы вместо Зульфии сейчас», — сказал Денис. «Вместо кого?» «Черт, неужели ошибся?» — с досадой подумал Теляев. «Ну, у тебя же есть среди твоей группы девушка с таким именем. Брюнетка с характерной внешностью. Она не из России». «А, теперь, кажется, поняла. А ты кто ей будешь? Типа друг, да?» «Считай, что так». «Ой, ну и дела. Слушай, а ведь твоя девушка прямо на расхват идет». «Не понял». «Тут одна из наших, Алла ее зовут. Всем ее фото под нос тычет. Погоди, а машина-то где твоя?» «Да нет никакой машины, я соврал». «Что ты за человек, а?» в сердцах спросила Лида. «Наверное, и на такси у тебя денег нет». «Маршрутка вон рядом стоит. Если это нужное, конечно». «Ладно, оплатишь мне проезд». «Никаких проблем». Денис пропустил вперед Лиду, сам влез следом, таща тяжелую сумку. Как обычно, крупный багаж вызывал неодобрительное ворчание со стороны прочих пассажиров. Теляев передал деньги за проезд, втиснулся рядом с девушкой, выслушал пожелания полегче и спросил, что значит ее фраза «ну и дела». К сожалению, Лида много нового ему не сказала. Да, вчера в зрительном зале ДК двое каких-то горячих южных парней ловили Зульфию. Правда, вроде бы не поймали. «Откуда ты знаешь?» – встрепенулся Денис. «Мой парень видел, как там на улице уже вчетвером за ней гнались». «Вчетвером?» – удивился юноша. «Ну да, какие-то местные гопники на помощь кинулись. Правда, пока бежали, какой-то конфликт между ними произошел. Даже по мусалам один другому настучал. А Зульфия, похоже, сбежала от них. Потому что уже после этого Алла, про которую я тебе говорила, всем показывала фото твоей Зульфии и объясняла, что ее какие-то безумные родственники разыскивают, говорящие притом с азиатским акцентом. Вот как. Дело, оказывается, было не таким уж ясным. Но куда же исчезла девушка? Спрятаться в городе ей негде. Как выглядели эти парни? Может быть, Алла их имена называла или твой друг запомнил? Одного вроде бы зовут Мамут или Махмат. Худощавый такой высокий. Усики только противные, как у таракана. Имя второго не знаю. Он приземистый, с короткой шеей и длинными руками. Бородка такая. Не мусульманская, а типа как моряки подстригают. Насчет первого Денис уже не сомневался. Тот брат Зульфии, Махмуд. Теляев не только был о нем наслышан, но и даже видел пару раз мельком. Второй – это, несомненно, тот самый Эссон, которого прочит стать мужем его девушки. Вот засранец. Разозленный молодой человек даже на какой-то момент забыл о собственных похождениях, но память тут же нарисовала ему мягкий, нежный образ Светы, и у Дениса сладко размякло сердце. Но нет, не время сейчас расслабляться. Лида, а Зульфия ничего не говорила, куда может еще податься, кроме нашей квартиры? Нет, не помню. Слушай, ты бы хоть представился для приличия? Как зовут, чем занимаешься? Неужели Зульфия не рассказывала? Ты думаешь, я про всех все должна помнить? Меня зовут Денис, я актер. Больших и малых драматических театров? Процитировала Лида с небольшой ехицей. Настоящий момент малого. Театр Атаманова в октябре. Ох ты, правда что ли? Серьезно. Здорово. Надо будет как-нибудь на тебя посмотреть. В каких спектаклях ты играешь? В «Грозе Островского», сказал Денис. И в «Детских утренниках». Про роль Тони не следовало болтать, а афиши с классической пьесой висели на всех тумбах в городе. Постановка, кстати, шла с успехом. Иногда даже с аншлагом, несмотря на кризис. «У тебя сотовый телефон есть?» – спросила Лида. «Я не настолько богат», – сказал Теляев. «Это я к тому, что если Зульфия внезапно даст о себе знать, нам надо будет друг друга уведомить. Обязательно сообщи мне». «У вас прям такие плотные деловые связи?» «Я честная девушка. Денег должна ей. Вообще-то дела обстояли с точностью да наоборот. Это Зульфия задолжала Лиде почти $20. Но Лида решила не заострять на этом внимание. «Что касается моей работы», – произнес Денис, – «то театр ты знаешь, а адрес?» «Адрес Зульфии у меня записан. В общем, мы договорились. А мне звонить можешь вот по этому номеру». Лида протянула Денису визитку. «Спасибо», – искренне поблагодарил Теляев девушку. «Не за что. Так, сейчас моя остановка. Вынесешь мне сумку?» «Да, и проводить тебя могу». «Ладно, только до двора, не дальше. Мне лишние разговоры совсем ни к чему. Мой парень ревнив до чертиков».